Миссис Ли не американская гражданка, — счел нужным заметить Ван Влит. Взгляд генерала уничтожил его. — Продолжаю, — сказал он. — Вы, лейтенант, должны быть крайне осторожны. Для того, чтобы ваше присутствие в соленом озере казалось естественным, вам на всякий случай нужен служебный предлог. Все остальное я беру на себя. — Предлог найти нетрудно, — с живостью сказал Ван Влит. — Полагаюсь в этом на вас. — Торговый дом «Дайер и компания», — сказал капитан, — контора которого помещается в соленом озере на Большой улице, подрядился доставлять хлебные запасы экспедиционному корпусу. Средняя цена была назначена из расчета на 6000 человек и 3000 лошадей и мулов, а цифра эта наполовину уменьшится в течение текущей недели на основании приказа, который вы нам сегодня утром сообщили. Нужно, во-первых, предупредить мистера Дайера, во-вторых, постараться добиться от него, чтобы он доставлял нам хлеб на 3000 человек по той же цене, по которой подрядился доставлять для 6000. Сегодня я хотел писать ему, но, конечно, лучше можно сговориться лично, да и приличнее. — Великолепно, — согласился генерал. — Итак, приготовьте для лейтенанта служебную записку, которую я подпишу, и втолкуйте ему хорошенько его урок, чтобы он не молол чепухи мистеру Дайеру по вопросу о ржи и муке. — Когда вы уезжаете, Рэтледж? — Сегодня вечером, если вы позволите, генерал, чтобы лошади могли отдохнуть до завтрашнего вечера. — А хорошие у вас лошади? — У меня хорошая лошадь. А также у моего вестового, которого я с вашего разрешения беру с собой. — Понятно. Но вам нужна еще лошадь для миссис Ли, Ван Влит. Прикажите дать ему одну из моих лошадей. И затем еще одного человека. Одного мало для трех лошадей. Вы вернетесь целой кавалькадой. Возможно, что часов в 9 я с несколькими драгунами поеду вам навстречу. Этих ребят надо расшевелить немного. Еще раз помните, лейтенант, осторожность. Впрочем, до вечера я еще увижусь с вами. В 9 часов утра Рэтледж после беспрепятственного путешествия подъехал к святому городу. Обоих солдат своих он оставил, дав им инструкции в трактире, а сам пешком пошел в город. Он ожидал, что его остановят для визы бумаг у первого же поста. Так и случилось. Когда он сходил с поста, часовой, в лице которого одновременно совмещались и полицейский чин, и таможенный чиновник, абревизовал его служебную записку и, поклонившись, сказал: «Господин лейтенант Рэтледж, как видите, это я. Я получил приказание попросить вас, господин лейтенант, пожаловать во дворец к господину губернатору Камингу». — О, — сказал неприятно пораженный Рэтледж, — бригадир Робби проводит вас, господин лейтенант. — Хорошо, давайте поскорей. Где он, ваш бригадир? Бригадир Робби читал Библию, сидя на берегу Иордана, в котором в розовом утреннем воздухе крякали маленькие черноватые утки. Он предоставил себя в распоряжение Рэтледжа. Четверть часа спустя они были уже у губернаторского дворца. Над дверью тихо волновался поддуваемый легким ветерком звездный флаг. Рэтледжа ввели в большую стеклянную ротонду, наполненную тропическими растениями. К нему подошел секретарь и низко поклонился. — Господин губернатор Каминг, — сказал он, — был вынужден отправиться на инспекцию. Он извиняется перед господином лейтенантом Рэтледжем и надеется, что господин лейтенант позавтракает у него. — Вот как? — подумал Рэтледж. — Бригадир Робби уже сообщил им мое имя, но все равно. Здесь действительно очень вежливый народ. Подождем. Что бы я в самом деле делал один в этом гнусном городе? Лучше, чтобы здесь меньше видели мой мундир. И, устроившись поудобнее в ивовом кресле, перелистывая газеты обоих материков, он спокойно ожидал губернатора. Губернатор вернулся часам к 10. Он так любезно держал себя с Рэтлиджем, что рассеял пришедшие тому в голову смутные, впрочем, подозрения. Завтрак, поданный в ротонде, был великолепен во всех отношениях. Рэтлидж ознакомил губернатора с официальной целью своей миссии. Они серьезно беседовали о вопросах, касающихся снабжения армии съестными припасами. «Если бы я мог дать совет генералу Джонстону, — сказал Каминг, — я посоветовал бы ему следующее. Пусть он